Ошибка Виктора. Катя Мартынова. Можно ли обладать сокровищем и никогда этого не замечать, потому что воспринимаешь его как должное? Оно всю жизнь было прямо перед тобой, как верный друг. Друг, которого ты не замечаешь, потому что не считаешь, что ему нужно твое внимание, чтобы оставаться другом. А потом этот друг уходит, и отныне ты думаешь только об этом драгоценном сокровище и обо всем, что оно воплощало. Чем дольше мы с Леной были лишены свободы, тем драгоценнее она нам казалась. Каждый вечер перед сном я закрывала глаза и представляла себя свободной. Иногда я полностью погружалась в мысли о каком-нибудь простом занятии, например, о прогулке в парке. Мысль о том, что когда-нибудь я смогу позволить себе это скромное, самое простое занятие, мгновенно наполняла меня радостью. Практически все, что до похищения казалось совершенно нормальным и естественным, теперь стало волшебным и экзотическим. Представляя прогулку в парке, я наслаждалась возможностью в любой момент сменить направление по собственному желанию. Я могла остановиться в любом месте. Возможность купить мороженое наполняла меня счастьем. Я могла присесть на скамейку под высоким деревом и полностью погрузиться в наслаждение вкусом и прохладой чудесного лакомства. Я могла наслаждаться теплыми солнечными лучами, наблюдая за пушистыми белыми облачками, медленно плывущими по небу. Я полностью погружалась в это беззаботное состояние, слушала щебет птиц и веселые крики детей на соседней игровой площадке. Миллионы мелочей, которыми практически каждый человек может насладиться в любой момент, превращались для меня в недостижимые сокровища. Все чувственные впечатления, которых я никогда не замечала, исчезли из моего сегодняшнего существования, превратившись в желанную роскошь. И я постоянно тосковала и стремилась к ним. Свобода оставалась далекой мечтой. Дни тянулись медленно, и каждый был похож на предыдущий. Я спала, ела, боролась с мрачными мыслями с помощью творчества, упражнений или чтения книги, прочитанной уже несколько раз. Вечерами появлялся Виктор, приносил нам еду, а потом использовал кого-то из нас для занятий сексом. К этому времени я научилась воспринимать насилие, почти не замечая его. Даже у хомяка в колесе жизнь более увлекательна и разнообразна. По крайней мере, ему не приходится каждый день удовлетворять мерзкого старого извращенца и проводить все свое время среди серых бетонных стен, покрытых плесенью. После робкой попытки бегства, когда Виктор задремал, я была уверена, что он больше не выведет меня из подземелья. Но жажда свободы стала сильна, как никогда. Беременная Лена слабела с каждым днем. Условия в подземелье ухудшались. Жить там становилось невозможно. Зима сменилась весной, стало теплее, и плесень на стенах и потолке распустилась пышным цветом. Чтобы как-то изменить депрессивную обстановку, я попыталась развесить по стенам свои картины, но через несколько дней бумага начала гнить. Из-за высокой влажности постельное белье постоянно было мокрым. Тело казалось липким и страшно зудело. В конце концов, я уже стала желать насилия в зеленой комнате. Там хотя бы был приток свежего воздуха. Кроме того, она находилась на несколько метров ближе к свободе. Порой я задавалась вопросом, почему я просто не сдалась и не приняла свою ужасную судьбу. Почему тратила столько сил на мысли о свободе? Ведь я погружалась в эти мечты на несколько часов каждый день. Зачем я упрямо цеплялась за потерянное, которое невозможно было вернуть? Мое положение было тяжелым, но что произошло бы, если бы я утратила надежду? Почему я не смирилась с тем, что стала обычной сексуальной рабыней, лишенной свободы воли? Если бы я приняла свою судьбу, такая жизнь перестала бы меня мучить. Мысли об этом стали все чаще посещать меня, но однажды Виктор произнес слова, которые изменили все. «В субботу я возьму тебя в свой дом», — сказал он, передавая нам еду через люк. У меня снимает комнату студентка, и я хочу накачать ее и трахнуть. Мы слушали его, не веря собственным ушам. «Мне нужна девушка, чтобы студентка расслабилась», — продолжал он. «А я подмешаю ей снотворное. Когда она заснет, я ее трахну». Виктор отвратительно ухмыльнулся. «Я скажу, что ты моя племянница, приехала на выходные. Вы почти ровесницы, за болтовнёй она не поймет, что мы ею готовили. У тебя осталась старая одежда?» Я кивнула. «Переоденься к вечеру», — самоуверенно засмеялся Виктор. «Ты должна прилично выглядеть. Она не должна ничего заподозрить». Когда Виктор ушел, мы с Леной решили, что это тот самый шанс, которого мы так долго ждали. По какой-то невероятной причине Виктор начал видеть во мне союзницу. Я не представляла, как это произошло. Возможно, мне удалось убедить его, что я слишком подавлена и деморализована, чтобы думать о бегстве. А может быть, Виктора настолько возбудила мысль о сексе с той девушкой, что он забыл об осторожности? Или он просто окончательно помешался? Мне было жаль ту студентку, но я не могла сдержать радости. Я смогу выбраться из подземелья и встретиться с живым человеком. Когда Виктор закрыл люк, мы с Леной принялись обсуждать наш план. Несколько дней мы думали, как подготовиться к предстоящей встрече. Мы обе были уверены, что это путь к свободе. У нас не было права на ошибку. Если я обвиню Виктора перед этой девушкой, он может скрутить нас обеих, и тогда в подземелье мы окажемся втроем. Кроме того, он наверняка нас накажет. В панике он может даже убить всех нас. Мы должны быть очень осторожны. Обсудив все варианты, мы с Леной решили, что лучше всего будет написать записку. Когда я встречусь со студенткой, нужно будет незаметно оставить ей ее. В записке будут факты, с которыми она может пойти в милицию. Мы предупредим, чтобы она ни в коем случае не говорила об этом Виктору. Если она проболтается, ее жизнь будет в опасности, и она может оказаться в подземелье вместе с нами. Мы приняли решение и уселись продумывать текст записки. Наступила суббота 24 апреля. К этому времени я была полностью готова к встрече с девушкой. Чтобы Виктор не обнаружил записку, я скрутила ее в небольшой шарик размером с сигаретный фильтр и спрятала в волосах. Я нашла одежду, в которой была в день похищения. Все это время я хранила эти вещи на отдельной полке. За 3,5 года они отсырели и провоняли плесенью. Я осторожно переоделась. К моему удивлению, вещи не стали мне малы. Мне уже исполнилось 17 лет, но из-за недоедания я почти не росла и не набирала вес. Я осталась такой же, как в 14. Даже туфли идеально подошли. Когда я оделась, затхлый запах плесени стал еще сильнее. Мало того, что я ужасно выглядела, любой решил бы, что я нездорова, от меня еще страшно воняло. Если та студентка — нормальная девушка, увидев меня, она сразу же поймет, что здесь что-то не так. Надеюсь, она окажется достаточно осторожной и не станет пить ничего, что предложит ей Виктор. Я шла за Виктором к дому. Он крепко держал меня за руку. На этот раз мы обогнули дом и подошли к другому крыльцу, которого я раньше не видела. Мы остановились перед дверью. Виктор сжал мою руку еще сильнее и постучал. Дверь открыла молодая девушка в синем халате. Ее светлые волосы были собраны в хвост на затылке. Наверное, она была самой обычной, но я несколько лет не видела живых людей. Поэтому она показалась мне прекрасной принцессой из волшебной сказки. Я пораженно смотрела на нее, приоткрыв рот, и не могла сказать ни слова. Близость такой неземной красоты казалась мне настоящим чудом. Удивительно, как я удержалась, чтобы не дотронуться до ее одежды и волос. Настолько я не могла поверить, что передо мной живой человек. Мы смотрели друг на друга. Девушка явно испытывала смущение. Я знала, что Виктор хочет, чтобы я начала разговор, но не могла выдавить ни слова. Секунды шли, Виктор почувствовал неловкость ситуации и заговорил первым. «Это моя племянница», — пробормотал он, словно читая по написанному. «Она приехала на выходные и заскучала. Я решил вас познакомить». Студентка не очень обрадовалась гостям, но все же впустила нас. Когда мы вошли, я поняла, что она живет в отдельной комнате, никак не соединенной с домом. Обстановка была самой скромной, как и у Виктора, но в отличие от остальных помещений, здесь было чисто и уютно. В комнате были газовая плита, обеденный стол и кровать. Мы уселись за стол, и Виктор попытался завести с девушкой обычный разговор. Получалось у него плохо. Он решил привлечь меня, сообщив, что девушку зовут Алена. Оба смотрели на меня. Я хотела кивнуть, но от возбуждения не могла пошевелиться. Я смотрела на девушку так, словно она прилетела с другой планеты. Алена тоже не спешила заводить разговор. Пытаясь снять напряжение, Виктор достал бутылку вина и 3 стакана и с дружеской, в его понимании, улыбкой разлил вино. Я сидела чуть позади и видела, что в руке он держал таблетки. Виктор незаметно кинул их в один из стаканов и протянул его Алене. После этого он неловко произнес тост. Алена стакан взяла, но лишь пригубила вино, чтобы не обижать хозяина дома. Я пить не хотела. Я и без того слишком нервничала, чтобы хоть что-то сказать или сделать. Постепенно я немного успокоилась. Теперь передо мной стояла главная задача — куда и как положить записку, которую мы с Леной так долго писали. Где бы я ее ни оставила, шансы на то, что она дойдет до милиции, были очень шаткими. Я чувствовала себя капитаном Грантом, кидающим бутылку с запиской в бескрайний океан. Виктор был так занят поддержанием беседы, что почти не смотрел на меня. Он расспрашивал Алену об учебе и о ее семье, но она отделывалась односложными ответами. Вскоре она извинилась и попросила нас уйти. Меня охватила паника. Мой взгляд упал на подоконник в нескольких метрах от меня. На нем у стены аккуратным рядком стояли аудиокассеты. Притворившись, что мне интересно, я поднялась посмотреть на них. Виктор все еще пытался разговорить Алену. Казалось, он совершенно позабыл обо мне. Стоя у подоконника, я кинула взгляд на Виктора и Алену. Убедившись, что они не смотрят, я решилась. Я нервно почесала голову. Записка перекочевала в ладонь. Сделав вид, что одна кассета меня особо заинтересовала, я открыла коробочку и стала читать наклейку. Сердце у меня колотилось. Я сунула записку внутрь, готовая услышать резкий голос Виктора. Но ничего не произошло. Я закрыла коробочку и вздохнула с облегчением. Дело сделано. Я не знала, слушает ли Алена эти кассеты. Даже если она возьмет кассету, записка может упасть незамеченной. Она может выбросить бумажку, даже не глянув на нее. Шансы на то, что она прочтет записку, были очень малы, но сделать что-либо еще я не осмеливалась. Оставалось лишь надеяться на чудо. Я вернулась к столу и села. Алене явно был неприятен наш визит. Виктор снова поднял стакан и предложил тост, но Алена к вину не притронулась. Она поднялась и поставила чайник на плиту, чтобы приготовить чай. Увидев это, Виктор сказал, что у него на кухне есть мороженое и что он принесет его через минуту. Он был так возбужден, что не дождался ответа Алены, поднялся и вышел. На несколько секунд ситуация стала сюрреалистической. Впервые с момента похищения я встретилась с другим человеком, и теперь мы остались наедине. Неожиданность произошедшего лишила меня дара речи. У меня было лишь несколько секунд на самое важное в жизни решение. Это решение отделяло жизнь от смерти не только для меня и Лены, но и для Алены. Годы психологического и сексуального насилия в замкнутом пространстве не давали мне мыслить четко и принять правильное решение. Виктор день за днем подавлял меня, внушая, что пути к бегству отрезаны, и я нахожусь в полной его власти. Один неверный шаг мог привести к жестокому наказанию и, возможно, к смерти. Разум у меня мутился. Хотя я всегда верила в освобождение, страх смерти от руки Виктора и боязнь оказаться похороненной заживо в его подземелье были ничуть не слабее жажды свободы. Я знала, что Виктор вот-вот вернется. Если я скажу Алене правду, ситуация может выйти из-под контроля. Она может счесть меня сумасшедшей и испугаться. Виктор улыбался, вежливо разговаривал, а я странно выглядела и от меня воняло. Девушка могла передать Виктору мои слова, и это стало бы крахом всех надежд. Алена могла спасти нас с Леной. Но если я запаникую и совершу ошибку, то наверняка погибну в подземелье. Безопаснее было надеяться, что Алена найдет записку и решит проверить наши имена. Я решила молчать и безмолвно смотрела на Алену. Обстановка в комнате становилась все более неловкой, и тут появился Виктор с мороженым. Похоже, снотворного в нем было достаточно, чтобы слона усыпить на месяц. Алена вежливо взяла мороженое, поставила на стол, но сама к нему не прикоснулась. Закипел чайник. Девушка вежливо сказала, что ей нужно заниматься. Ситуация явно была ей неприятна, и она хотела как можно быстрее от нас избавиться. Виктор с улыбкой забрал бутылку из стакана и вышел из комнаты. Когда мы шли через сад, он вылил вино из стаканов на землю. Я слышала, как Алена закрыла за нами дверь и заперлась на замок. Не зная, чего ждать от Виктора, я украдкой посмотрела на него, но он, похоже, не злился. Он привел меня к люку, открыл и сказал, что война еще не проиграна. Он непременно найдет способ овладеть этой девушкой. В подвал я вернулась в твердом убеждении, что наш кошмар скоро закончится. Либо записка попадет в милицию, либо мы с Леной умрем. Я не представляла, чтобы Лена выжила после третьих родов, а оставшись в одиночестве в этой камере, я наверняка сойду с ума и погружусь в черную безнадежность. А если такое случится? Я могу сделать что угодно, даже покончить с собой. 10 суток мы тихо сидели в нашем подвале и ждали. Каждый день тянулся невыносимо долго. Вечерами появлялся Виктор, приносил нам еду и занимался с нами сексом. Он почти не разговаривал и уж тем более не упоминал о студентке. Мысли о ней замерли в ожидании. Мы почти не спали по ночам, а утром поднимались совершенно обессиленные. У меня не осталось энергии на рисование и стихи. Теперь главным в моей жизни стало ожидание. Мы с Леной лежали в постели, смотрели телевизор, не включая звук, и прислушивались к каждому шороху и знаку. Мы ждали того, что должно произойти наверху. Хотя я понимала, что нужно чем-то заниматься, все мои силы ушли на упование. Я застыла в ожидании и потеряла всякий интерес к чему бы то ни было. В этом состоянии я начала видеть один и тот же сон изо дня в день. Сон этот поддерживал мои силы много лет, но в последнее время в нем появилась странная деталь, которая каждый раз меня поражала. Сюжет всегда начинался дома, в кругу семьи. Все комнаты были залиты теплым солнечным светом. В лучах танцевали пылинки. Я чувствовала, как радость и покой родного дома согревают мою измученную душу, и безмятежно смотрела, как солнечные лучи отражаются от стен, пола, мебели. Я была счастлива. Меня окутывало чудесное, пушистое, мягкое тепло родного дома. Сон продолжался, и я все глубже погружалась в этот уют. Дом улыбался мне, и я улыбалась в ответ. Мир прекрасен. Неожиданно появлялась мама. С улыбкой она протягивала ко мне руки. Ее объятия уносили меня прочь от кошмарной реальности. Мы обнимались и улыбались. В этом состоянии я оставалась какое-то время, но каждый раз наступал момент, когда ощущение безопасности менялось. Теплое солнце исчезало, комната погружалась во мрак. Я больше не видела залитого солнцем пола под ногами и проваливалась в страшную, сырую, покрытую плесенью подземную камеру в скопине. Я пыталась сопротивляться, силилась остаться в своем сне, но ничего не могла сделать. Соскальзывая в ад, я старалась за что-нибудь уцепиться, удержаться. Но мне это не удавалось. Парализованная страхом, хотела закричать, но не могла издать ни звука. И вот я уже не вижу родного дома. Передо мной распахивается дверь. Оттуда бьет луч света. С ужасом я понимаю, что это не дверь, а люк. Вход в мою подземную камеру. В луче света я вижу мерзкое чудовище, которое явилось, чтобы утолить свою садистскую, неутолимую жажду. На 10-й день ожидания, 4 мая, я видела этот страшный сон в последний раз. В 9 утра мы неожиданно услышали странный шум, и впервые с момента похищения это оказался не Виктор, явившийся насиловать нас.